Раздел третий. Иосиф и Вениамин. Роща Адониса. В получасе ходьбы от широко раскинувшегося поселья Иакова, от его шатров, хлевов, загонов, амбаров, ближе к городу, был овраг, весь заросший крепкоствольными, похожими на невысокий лес, кустами мирта и считавшийся у жителей Хеврона священной рощей Астарот-Иштар, или скорее даже ее сына, брата и мужа, Тамуза Адони. Там воздух был полон приятной, хотя летом и душной, пряности, и пахучая эта чаща не составляла сплошного массива зарослей, а была переплетением случайных извилистых прогалин, которыми можно было пользоваться как тропинками, и в самой глубокой точке лощины находилась возникшая, несомненно, благодаря корчеванию поляна святилища. Посреди нее была сооружена четырехгранная, выше человеческого роста, каменная пирамида с высеченными символами плодовитости, Мацеба, являвшаяся, видимо, и сама символом плодовитости, а на цоколе пирамиды стояли дары, глиняные сосуды с землей, пускавшие зеленовато-белые ростки, и приношения более затейливые, например, склеенные четырехугольником деревянные планки с натянутым на них холстом, на котором странно выдавалась нескладная, зеленая, словно бы закутанная человеческая фигура. Покрыв контур мертвеца на холсте перегноем, женщины-дароносительницы засеяли его пшеницей, которую поливали, а когда она взошла, подстригали, и поэтому фигура лежала на земле зеленым рельефом. Сюда Иосиф часто приходил с Вениамином, родным своим братом, который, достигнув уже 8-летнего возраста, начал выходить из-под опеки женщин и охотно присоединялся к первенцу своей матери. Толстощекий малыш, не разгуливавший уже голышом, а носивший длинное до колен одеяние из синей или бурой шерсти с вышивкой по краю и короткими рукавами. У него были красивые серые глаза, которые он поднимал к старшему брату с выражением яснейшего доверия, и густые металлического отлива волосы, покрывавшие его череп от середины лба до затылка, таких же маленьких и крепких, как его нос и короткопалые руки, одну из которых он всегда давал брату, когда они вместе шагали. Нрава он был ласкового, приветливость Рахили была в нем, но на маленьком этом человечке лежала и тень робкой грусти, ибо учиненное им в досознательном состоянии не осталось ему неизвестным. Он знал час и причину смерти матери, и его постоянное чувство трагически невинной вины подкреплялось отношением к нему Иакова, которое от них не было лишено нежности, но определялось мучительной робостью. Так что отец скорее избегал, чем искал его общество, но время от времени горячо и подолгу прижимал к сердцу своего младшего, называл его Бенони и говорил ему на ухо о Рахиле. Поэтому малышу, когда он перестал держаться за юбки женщин, было не очень легко с отцом. Тем сильнее привязывался он к своему единоутробному брату, которым всячески восхищался, и который, хотя всякий при виде его улыбался и поднимал брови, был довольно одинок, а значит мог нуждаться в такой привязанности, да и сам остро чувствовал естественное свое единство с малышом, отчего и взял его в друзья и поверенные. Настолько даже пренебрегая разницей в возрасте, что Вениамина это больше, пожалуй, смущало и затрудняло, чем наполняло счастьем и гордостью. «Да, умный и распрекрасный Иосиф», — так произносил Бенони имя брата, рассказывал и доверял ему больше, чем унищало его младенчество. И как ни старался он вобрать в себя эти речи, они сгущали тень меланхолии, лежавшую на маленьком матери-убийце. Рука в руке уходили они подальше от масличного сада Иакова на холме, где сыновья служанок собирали и давили маслины. Они прогнали оттуда Иосифа после того, как он донес отцу, который сидел на скотном дворе и принимал отчет у стоявшего перед ним Елизера, что по их вине почти на всех деревьях перезрели плоды, и масло поэтому получалось грубое, и к тому же братья, по его мнению, слишком рьяно давили и мяли плоды в маслобойнях, вместо того, чтобы осторожно выжимать из них сок. После того, как отец отчитал братьев, Дан, Нимфалим, Гад и Асир, с распростертыми руками и перекошенными ртами —